В течение следующей недели в кузню то и дело заходил народ с тем или иным маленьким делом. Но Матвей отлично понимал, что приходят они не за ремонтом, а посмотреть на него, местечковую знаменитость. Как ни крути, а справиться в кулачной схватке с полудюжиной не самых слабых парней — это не шутка. Такому специально учиться надо. Откровенно говоря, парень и сам понимал, что ему в очередной раз крупно повезло. Молодые казаки всегда были не дураки кулаками помахать. Но умению справиться с таким количеством противников нужно было учиться. Серьезно и вдумчиво. Подобными умениями обладали пластуны, но они, кого попало, своей науке не обучали. В общем, если разобраться, то по всему выходило, что Матвей недаром обучался в свое время именно у этих бойцов. Точнее, обучался его предшественник или предок. Парень уже и сам запутался во всех этих причинно-следственных связях. С одной стороны, его закинуло во времена, когда жил его прадед. С другой, он вроде как оказался в этом времени в своем собственном теле. То, что это тело именно его, Матвей, в общем-то, не сомневался. Его, но на десяток лет моложе. Фотографии прапрадеда он никогда не видел, их не сохранилось. Но в том, что это тело его собственное, был уверен. Но не видел он никаких различий с собой прежним. Так что, отбросив эмоции, Матвей решил принять случившийся факт как таковой и вживаться в предоставленные реалии. Работая молотом, он мысленно прокручивал в памяти все известные дела, которые будут происходить в империи, и с мрачной обреченностью понимал, что изменить ничего не получится. Даже то, что он выжил после удара молнии, не даст ему доступа к императору, а значит, озвучивать свои знания нет никакого смысла. Объявит сумасшедшим, и на этом все закончится. Люди готовы доверять вещественным доказательствам, но никак не словам, даже если произнесенные пророчества, которые исполнились, не всегда принимаются как откровение. В общем, куда ни кинь, везде клин. Переждав возникший в станице ажиотаж, Матвей вернулся к работе над задуманными новинками. Григорий, уже разобравшийся в его задумках, с удовольствием помогал сыну, тихо радуясь, что его кузница вскоре превратится в настоящую мастерскую. Пользуясь полным доверием отца, парень принялся отливать подшипники самого разного диаметра. Ведь привод к станкам должен был находиться на валу. Сам кузнец, не торопясь, отливал станины и запчасти к самим станкам. Глядя на его ловкие, уверенные движения, Матвей только тихо вздыхал. Подобные навыки приходят только с большим опытом. Сам парень был больше знаком с теорией, нежели с практикой. Ну, негде ему было набраться подобных умений. Просто негде. Благо, теорию он помнил отлично и всегда мог вспомнить подходящий способ работы с металлом. В один из дней, когда Григорий оставил его в кузне одного, а сам отправился в дом по какой-то надобности, на подворье заглянула вдова Ульяна. Увидев парня, женщина лукаво улыбнулась и, протянув ему нож с обломанным концом, попросила, поглядывая из-под опущенных ресниц: «Матвейка, а заточи его правильно, а то надо дочке харчей сготовить, а нож, сам видишь, и тупой, да еще и сломался». «Хм, тут проще новый отковать, чем этот ремонтировать», — хмыкнул парень, вертя в руке старенький нож. «Да где ж денег на новый взять?» — вздохнула вдова. «Этим как-нибудь управлюсь». «Присядь покуда», — кивнул Матвей, указывая ей на чурбачок. Сунув нож в горн, он разогрел его до красна и тут же вывел новое острие. после чего, проковав сам клинок, отбил лезвие и, плавно опустив в ведро с маслом, дал остыть. После, вытянув нож, положил его на наковальню и, подхватив точило, принялся точить, выводя режущую кромку точными, уверенными движениями. «Ох и ловок ты стал, Матвей!» — мелодично произнесла Ульяна, обмахивая лицо уголком платка. «Ох и силен! Прежде мальчишка был тощий, а теперь почти мужик настоящий. И силушки сразу видно не занимать». В ответ парень просто кивнул, отлично понимая, что отвечать на эти сентенции бессмысленно. В кузне и вправду было жарко, так что работал Матвей голым по пояс, укрыв грудь фартуком из толстой кожи. Пламя горна отбрасывало отсветы на его влажную от пота кожу, а налившиеся мышцы скользили под ней, словно упругие мячики. Красоваться парню и в голову не приходило. Сейчас ему важнее было побыстрее разобраться с этим мелким делом и вернуться к главной задаче. Но, вспомнив слова матери, он на мгновение замер, а потом озорно усмехнулся. Приведя нож в порядок, он привычно проверил его остроту на куске дерева и, отерев клинок чистой тряпицей, протянул вдове. «Держи, готово». «И вправду ловко», — одобрительно улыбнулась Ульяна, легко вскакивая на ноги. «И заточил славно», — продолжила она, попробовав остроту пальцем. Вместо ответа Матвей приобнял ее за талию и, подтянув к себе, еле слышно спросил, заглядывая в глаза. «Зайду вечером, пустишь ли?» «А ты заходи, там посмотрим», — лукаво улыбнулась вдова, еще теснее прижимаясь к нему. «Тогда как стемнеет, жди», — пообещал парень, коротко поцеловав ее в губы. Тихо охнув, женщина на мгновение замерла, а потом, сделав глубокий вздох, жарко выдохнула. «Не стучись, сразу в хату ступай, я встречу». Стремительно развернувшись, она выскочила из кузни и быстрым шагом поспешила на улицу. «Чего Ульяна заходила?» — спросил вошедший кузнец. «У ножа конец обломился. Попросила поправить да наточить», — пожал Матвей плечами. «Сделал?» «Само собой. Ты ж сам говорил вдовам завсегда помогать». «О, ты добре!» — кивнул мастер. «Заканчивай, вечерить пойдем». Мать уж накрыла все. «Ступай, бать, я инструмент приберу, да горн проверю», — кивнул парень, откладывая свои заготовки. Одобрительно улыбнувшись, Григорий вышел из кузни, а Матвей, тряхнув головой, мысленно похвалил себя, что не стал сразу снимать фартук. Близость молодой женщины заставила его организм выразить свое одобрение во всей красе. Даже немного больно стало. Только теперь парень понял, что, оказавшись в этом времени, он еще ни разу не был с женщиной. И это при том, что оказался в теле на 10 лет моложе. Кое-как уняв разбушевавшиеся гормоны, парень навел в кузнице порядок и поспешил домой. Ужинать. С наступлением весны он переселился на сеновал, так что его уход никто не должен был заметить. С этими приятными мыслями Матвей быстро смел все, что подала мать, и, пожелав всем доброй ночи, выскочил из дому. Как ни крути, а идти к женщине без подарка было неправильно. Припомнив, что в сарае хранится с десяток кухонных ножей, которые отец сделал в запас, парень направился туда. Выбрав подходящую пару, Матвей с грехом пополам дождался темноты и, увидев, что родители погасили свет, перемахнул плетень. Добраться до дома вдовы было делом нескольких минут. Скользя по улице словно тень, парень с удовольствием отмечал про себя, что тело его двигается ловко и бесшумно, как призрак. Похоже, наука пластунов наложилась на знания самого парня, и это дало отличный результат. Пробравшись на нужное подворье, Матвей все так же бесшумно поднялся на крыльцо и, взявшись за ручку, чуть приподнял дверь, чтобы петли не заскрипели. Миновав сени, он точно так же открыл дверь в дом и, войдя, внимательно осмотрелся. Крошечная лучина едва освещала помещение, а лампадка под киотом казалась далеким маяком. Привычно сняв папаху, Матвей быстро перекрестился и, услышав за печкой какой-то шорох, направился в ту сторону. «Ох, леший! Чуть сердце не оборвалось!» — охнула Ульяна, увидев его рядом. «Так ведь сама сказала не стучать!» — улыбнулся парень, протягивая ей ножи. «Вот, держи! А то твой скоро совсем сломается!» «Спаси Христос, Матвеюшка!» Залилась вдова румянцем и, бросив на подарок быстрый взгляд, отложила их в сторону. «Не за что!» — усмехнулся парень, обнимая ее. Изголодавшаяся по ласке женщина выжила его досуха. Но утром, едва только за окошками начало светлеть, Матвей уже был у себя на сеновале. Этой ласковой, нежной женщине он дурной славы не хотел, и потому, едва урвав пару часов сна, ушел, чтобы избежать случайных свидетелей их связи. Да, вдовы всегда имели больше прав и возможностей, нежели девушки или замужние женщины, но деревня есть деревня, и слухи тут разлетались быстрее пожара. Устроившись на кошме и накрывшись старой буркой, Матвей провалился в сон едва ли не раньше, чем опустил голову на набитую сеном подушку. Разбудил его голос отца. Кое-как продрав глаза, Матвей широко от души потянулся и, зевая так, что челюсти скрипели, отозвался. «Иду, бать!» «Чего-то ты разоспался сегодня», — иронично усмехнулся кузнец, наблюдая, как он умывается. «Да мысли всякие покоя не давали», — отговорился парень. «Все про станки думаю. Верно ли все рассчитал?» «Верно рассчитать — это наука. А ты хоть и грамотен, а науки то и не знаешь. И я не знаю. Так что будем пробовать досмотреть, что получится», — понимающе усмехнулся кузнец. «Вроде и пустой перевод железу, а все одно иначе никак». «Ага, методом научного тыка. Вот как это называется», — усмехнулся про себя Матвей и, кивнув, поспешил за отцом в дом. Быстро проглотив поданное матерью молоко с хлебом, мужчины отправились работать. Вся отливка для изготовления токарного станка уже была готова. Оставалось все это отшлифовать и собрать в одну кучу. Работа муторная при местных возможностях, но необходимая. Матвей едва не в кровь руки стер, наводя лоск на направляющие и трущиеся детали. Но когда начался процесс сборки, к его огромному удивлению все работало. Да, медленно. Да, не так точно, как хотелось бы, но работало. Убедившись, что патрон вращается без особых усилий, а кулачки зажимают детали ровно, кузнец весело рассмеялся и, от души хлопнув сына по плечу, громко высказался. «Эх, цены твоим рукам, Матвейка, нет! Это ж надо! Однажды увидел и все запомнил, как оно там устроено!» «Так интересно же, бать!» — быстро выкрутился парень. «Так и мне интересно, а у меня вот мозгу не хватило запомнить». «Так ты больше на инструмент смотрел, а я на станки». «Неужто вспомнил чего?» — оживился кузнец. «Так, мелькает изредка что-то», — тут же напустил Матвей туману. «Ну, хоть так», — кивнул Григорий и, рукой провернув патрон, уточнил. «Что дальше делать станем?» «А вот теперь, бать, Будем паровик ладить и на этом станке все его детали обтачивать. Тут же отозвался парень. Добре. Тогда я пошел бронзу собирать. Не всю ж ты ее на своей крутилке извел? Поддел кузнец парня. Не, я только малые кусочки выбирал. Тут же ушел Матвей в глухой отказ. Помню ведь, что мы делать собираемся. Знаю, рассмеялся кузнец. «Бать, а ты где столько бронзы собрать сумел?» — поинтересовался Матвей. «В соседней станице церковь сгорела. Вот колокол с колокольни и упал, да сразу в дребезги. Их кузнец с литьем не особо, так что я все и собрал, да еще пару пушек старых в степи нашел». «Пушек?» — подобрался парень. «А где именно, помнишь?» «Чего ж не помню? Помню». «А тебе зачем?» — удивился Григорий, перебирая старое железо. «Люди бают, в прежние времена разбойники в пушках казну свою прятали. Да так и зарывали. Вот я и подумал...» «Не было там ничего», — отмахнулся кузнец. «Да и пушки те побитые были. Я их кусками собирал». «Покажи место, бать!» — не удержавшись, попросил Матвей. «От ведь взыграло тебе!» — фыркнул кузнец, но, покачав головой, усмехнулся. «Добре, вот с литьем закончим и съездим. Даст Бог. Может, хоть что-то из того, что я прежде не нашел, соберем. Бронза — металл толковый. Из него много чего сделать можно. Только помни, нам к севу обернуться потребно». «Обернемся, бать!» «Я там тоже жить не собираюсь. Гляну, прикину, что к чему. А дальше, как Бог даст». «Ну-ну, посмотрит он», — иронично усмехнулся кузнец, разжигая горн. К месту, где когда-то были найдены старые пушки, они отправились спустя 2 недели после запуска первого станка. Убедившись, что все работает без рывков и заеданий, Григорий задумчиво оглядел остатки запасов бронзы и, расправив усы, решительно заявил. «Собирайся, Матвей, в степь поедем. Будем пушки искать. Даст Бог, я тогда не все собрал». «Завтра с утра», — быстро уточнил парень. «Угу. И дроги новые бери. Старые того и гляди, и развалятся. Не свезут, ежели серьезным весом загрузим». «Запрягать только орлика или пару?» «А, пожалуй, что пару», — подумав, кивнул кузнец. «И оружие приготовь. Не приведи, Господи, на нагайцев нарвемся. Вдвоем можем и не отбиться». «Сделаю, бать», — кивнул Матвей и поспешил в хату. Проверить самодельную портупею с метательными ножами, подаренную отцом шашку и старое ружье, оставшееся от деда, было делом получаса. Убедившись, что кожа всей амуниции мягкая, ничего с ней делать не требуется, парень занялся всем имеющимся в доме огнестрелом. Как оказалось, из современного у Григория был только 3-линейный карабин. Ни револьвера, ни тем более многозарядного пистолета не было. Мрачно глядя на музейную архаику, разложенную на лавке, парень мысленно материл себя последними словами. «Ну что тебе, дураку, раньше не проверить, чего в доме из толкового оружия есть?» — ворчал он мысленно, пытаясь разобраться, как стрелять из пистолета с колесцовым механизмом. «Нет, блин, Булат бросился ковать. Забыл и шаг, что Первую мировую называли войной моторов. Теперь вот майся с этими раритетами». Вошедший в хату Григорий, увидев сына в столь угрюмом состоянии, оглядел разложенное оружие и, понимающе вздохнув, тихо буркнул. «Добрая винтовка теперь дорого стоит. А на ярмарке толком расторговаться не получилось. Да еще и за железо почти все отдал, что собрать успел. Так что придется с этим». «Да я уж понял, бать», — кивнул Матвей. «Даст Бог, обойдется». «Чего брать станешь?» — деловито уточнил Григорий, подхватывая с лавки свой карабин и ловко передергивая затвор. «Вот эту пару пистолетов, да, пожалуй, ружье вот это», — задумчиво протянул Матвей, откладывая в сторону выбранные стволы. «Добрый выбор», — кивнул казак, бросив на оружие быстрый взгляд. «Ружье так и вовсе винтовальное. Отцово еще. За 100 шагов запросто садит». «Удивил, блин», — снова заворчал про себя Матвей. «Ты бы простую СВД увидел. Про калаш я уже и не вспоминаю». «А порох с пулями где?» — уточнил он, сообразив, что это оружие заряжается со ствола. «В сундуке глянь. Рог должен быть», — кивнул кузнец в нужную сторону. «Похоже, ко всему холоднику придется еще и кнут брать», — бурчал про себя Матвей, роясь в здоровенном ящике, которым его самого запросто упаковать можно было. Найдя все необходимое для зарядки этой старины, Матвей вдруг понял, что его так удивляет. Хранившееся в доме оружие было даже не капсюльным, а кремневым. Резцовый механизм при выстреле высекал искры, которые поджигали порох на полке, и только потом происходил сам выстрел. Сделав это неожиданное открытие, парень едва за голову не схватился. «Твою мать! Это не оружие! Это музейные артефакты!» «Хм, не журись, Матвейка!» — грустно усмехнулся Григорий. «Вот со станками закончим, тогда можно будет и Булатом денег заработать. Глядишь, и тебе справу воинскую купим». «Ладно, хоть шашка. Кинжал да нож булатные», — вздохнул парень в ответ и, махнув рукой, принялся заряжать отложенные стволы. «Только на полке порох не сыпь», — напомнил кузнец. «Знаю», — снова вздохнул Матвей, шомполом загоняя пулю в ствол. Вернувшаяся с огорода Настасья, увидев их приготовление, тут же приняла свою любимую позу. Кулаки в бедра и, оглядывая мужчин, потребовала отчета. «Это далеко ли вы собрались?» Голос женщины не предвещал ничего хорошего. «Не голоси, Настюша. В степь съездить надобно», — улыбнувшись ласково, осадил ее Григорий. «С чего бы?» «Помнишь, я из сухой балки стволы пушечные привез». «И чего?» «Бронза нам нужна». «Вот и подумал, может, я тогда не все собрал. Съездим, проверим. Даст Бог, еще чего соберем». «Это выходит, вы дня на три уйдете?» «Как Бог даст, Настюша», — пожал кузнец плечами. «А как нагайцы налетят?» «А оружие мы для чего берем? Чем шуметь попусту? Лучше собери харчей в дорогу. Мы по делу едем. Там не до охоты будет, да и шуметь лишний раз не след». Кивнув, женщина подхватилась и моментально куда-то унеслась, только юбка мелькнула. Спустя час у двери на гвоздике висел мешок, туго набитый всяким провиантом. Матвей было сунулся проверить, чего она там накидала в порыве энтузиазма. Но Григорий только головой покачал, всем своим видом показывая, что делать этого не стоит от слова совсем. Сообразив, что едва не упорол серьезный косяк, парень сделал вид, что забыл что-то в сенях, и выскользнул во двор. На всякий случай, выкатив дроги из сарая и поставив их рядом с конюшней, парень вернулся в дом и, убедившись, что все нужное собрано, вопросительно уставился на отца. «Вроде все собрали», — кивнул казак, правильно поняв его взгляд. «Я в телегу лопаты и заступ кинул», — доложил парень. «Ну, значит, точно все», — подвел Григорий итог и, быстро прибрав оставшееся оружие в сундук, скомандовал. «Мать, давай вечерить, да будем спать ложиться. С первым светом уходить надо». «Сей момент все будет», — отозвалась хозяйка, яростно гремя чем-то за печкой. «За знобу-то свою предупредить не забудь!» Вдруг поддела она парня, накрывая на стол. «Ты про кого это, мам?» Тут же ушел Матвей в глухой отказ. «Нашел, кому тень на плетень наводить!» Задорно рассмеялась казачка. «Да Ульянка твоя, которую неделю уж ходит павой, аж светится! И глаза лукавые, как на меня смотрит! Слезала кошка сливочки!» «Вот, значит, как!» Растерянно крякнул Григорий. «Тот-то, я смотрю, она в кузню то и дело забегает. А дела все какие-то мелкие. С такими и самой управиться просто». «Блин, в Одессе знает все», — проворчал про себя Матвей и, усмехнувшись, спросил. «Мам, а ты случаем не у пластунов училась? Я еще толком ничего и сделать не успел, а ты уж все знаешь. Или по ночам меня караулить взялась, чтоб не сбежал?» «От дурной!» — снова рассмеялась Настасья. «Да любая баба такое дело с одного взгляда угадает. Ульянка-то с тебя глаз не сводит. Что на улице, что в церкви». «Будь, мать!» — снова осадил ее Григорий, пряча усмешку в усы. «Вырос сын, вот и радуйся». «А я и радуюсь», — не уступила женщина. «Лишь бы ума хватило детенка не прижить. Сам знаешь, дело молодое, глупое». «Ну, Ульяна баба не дурная, сама знает, как быть», — проворчал казак, едва заметно подмигивая сыну. «А может, женить его, а, мать?» — неожиданно спросил он, повернувшись к жене. «И куда я жену приведу? На сеновал?» — тут же отреагировал Матвей. «Нет, батя, рано», — решительно закончил он. «И не поспоришь», — усмехнулся кузнец. «А ты чем спорить, лучше подумай, где пристройку к хате ставить будем», — подлила Настасья масло в огонь. «А то придет срок, а у нас еще и не готово ничего». «Подумаю», — решительно кивнул кузнец. «Разгулялись», — фыркнул Матвей. «Да кто за меня теперь дочку отдаст? Кому я нужен с паленой рожей?» Григорий при этих словах разом посуровил лицом, а Настасья, тихо ухнув, присела к столу и, растерянно глядя на сына, пробормотала. «Сынок, ты это... Забудь те слова. Дура она злоязыкая. Забудь, слышишь? Придет время, присмотрим тебе невесту. Добрую да неперечливую. Вся станица знает, что беда-то случаем получилась». «Уймись, мам. Я и сам знаю, что это правда», — отмахнулся Матвей. «Небось, каждый день собственную рожу вижу, как умываюсь». Настасья смущенно замолчала, а Григорий, вздохнув, вернулся к еде. Ужин прошел молча. Поблагодарив мать, Матвей поднялся и, перекрестившись на образа, вышел из дому, прихватив старую бурку. Пройдя на сеновал, он принялся устраивать себе постель, попутно проигрывая случившийся разговор. Как оказалось, все его попытки сохранить тайну закончились пшиком. Мать умудрилась сходу расколоть этот нехитрый секрет. Впрочем, этого следовало ожидать. Недаром женской интуиции опасаются даже опытные разведчики. Но, похоже, ни отец, ни мать ничего против этой связи не имеют. Впрочем, оно и понятно. У кого еще молодому парню учиться всяким постельным хитростям, как не у опытной женщины? А то, что его таким образом пытаются предостеречь от нежелательных последствий, вполне естественно. Не понравился парню только серьезный тон отца, когда речь зашла о пристройке к дому. Впрочем, от собственной комнаты он бы не отказался. Жить в одном доме с родителями, отгородившись только занавеской, Матвей считал неправильным. Не ребенок уже. Да и родители — люди еще не старые и полные сил. В общем, на эту тему стоило подумать как следует. Тем более, что для работы ему требуется что-то вроде кабинета. В общем, пара комнат для личного пользования точно не помешают. А если учитывать будущую женитьбу, то и от трех. Спальня, кабинет и общая комната. Дождавшись темноты, он все так же бесшумно выскользнул с сеновала и отправился в гости. Ульяна, едва услышав, что они собираются в степь, тут же всполошилась и едва не кинулась собирать продукты в дорогу. Кое-как угомонив женщину, парень подробно и доступно объяснил ей, зачем они едут, и, пользуясь тем, что разговор велся на широкой деревянной лежанке, аккуратно сменил тему, вернувшись к тому, зачем и пришел. Едва только за окном начало светать, парень выскользнул из постели и, быстро одевшись, поспешил домой. Матвей успел запрячь в телегу коней, когда на крыльце появился отец. Увидев, чем парень занят, Григорий одобрительно хмыкнул и, умывшись, позвал его завтракать. Спустя час дроги выкатились за околицу и попылили по дороге в степь. Куда именно ведет эта дорога, парня интересовало мало. И так понятно, что просто так дорогу не накатают. А значит, у станичников в тех местах были свои интересы. Правил лошадьми Матвей. Кузнец, усевшись сбоку, положил карабин на колени и, закусив соломинку, оглядывал бескрайнюю степь долгим, внимательным взглядом. Понимая, что отец ведет наблюдение не просто так, Матвей отбросил сторонние мысли и принялся всматриваться в горизонт с другой стороны. Ведь не просто так местные регулярно упоминали схватки со степняками. Выходит, разбойничали они и по сию пору. Добравшись к полудню до небольшого перелеска, путники сделали привал. Лошадям нужен был роздых. Да и ехать под начавшим по-летнему припекать солнцем — дело тяжелое. Подкатив к крошечному роднику, Матвей быстро распряг лошадей и принялся их вываживать, чтобы дать остыть. Григорий, набрав в котелок воды, ловко развел крошечный костерок и, достав из телеги мешок с продуктами, принялся готовить легкий перекус. Завтрак их состоял из куска хлеба с парным молоком, но было это достаточно давно, так что бросить чего-то на зуб Матвей был совсем не против. Перекусив и попив чаю, мужчины начали сворачивать лагерь. Матвей снова запряг лошадей и, подумав, сменил в бурдюке воду. Та, что они прихватили из дому, уже успела нагреться. Глядя на его действия, кузнец только одобрительно кивал. Говорить не хотелось. От еды и жары разморило. Но бдительности казаки не теряли. Едва только дроги выкатились из перелеска, кузнец снова взялся за карабин. Похоже, разбой на дорогах в этих местах был совсем не редкостью. К вечеру они подъехали к очередному перелеску, и Григорий, бросив на солнце короткий взгляд, коротко скомандовал. «Туда сворачивай. На ночлег вставать станем». «Родник там есть?» — на всякий случай уточнил Матвей. «Есть. Запомни, Матвейка, в каждом таком перелеске обязательно родник будет. Потому и перелесок появился. Там, где вода, завсегда и деревья с кустами будут». «Это выходит, как в пустыне. Где вода, там оазис», — проворчал парень и едва не взвыл от собственной глупости. «Верно, как в пустыне», — спокойно кивнул кузнец, не обращая внимания на его оговорку. «Только в пустыне сплошь песок, а в степи еще и солончак встретить можно. Так что поглядывай». До сухой балки они добрались к середине следующего дня. Оглядевшись, Матвей с интересом отметил про себя, что когда-то этот распадок был руслом какой-то небольшой речушки. Уж очень характерные следы несли стены будущего оврага. Но самое главное, на дне балки пробился крошечный родничок. Струя воды толщиной с большой палец взрослого человека, тихо журча, пробивалась между нескольких крупных валунов и избегала в небольшой бочажок. Судя по тому, как бочаг был тщательно обложен камнями, делали это люди. Убедившись, что есть где напоить коней и оставить их на выпас, парень принялся распрягать. Телегу они загнали в кусты, и Матвей принялся обихаживать свой транспорт. Григорий, убедившись, что тут все по плану, прихватил лопату и неторопливо спустился в балку. Проводив его взглядом, парень стреножил коней и отправился собирать хворост. В крошечной рощице, что росла по краям распадка, это было нетрудно. Вернувшись к разбитому лагерю, Матвей первым делом увидел довольную физиономию отца. Отряхивая мокрые ладони, кузнец кивнул на кучку покрытого песком металла, весело проворчав. «Верно ты сказал, Матвейка. Не все мы тогда тут собрали. Так что придется в песочке покопаться». «Надо, значит, покопаемся», — усмехнулся парень в ответ и, бросив собранную вязанку у телеги, устало потянулся, вскинув взгляд к небу. «Эх, сейчас бы в море искупаться», — подумал он, всматриваясь в странное облачко непонятного цвета. Обойдя кусты, он поднес ладонь ко лбу, прикрывая глаза от солнца, и попытался угадать, что за странность пылит по степи. Легкие смерчи в этих местах были не редкостью, но для этого нужен был ветер, а сейчас воздух только чуть шевелился. Подошедший к нему кузнец повторил жест сына и, всмотревшись вдаль, угрюмо выдохнул. «Степняки! Пороху на полке подсыпь и в кустах укройся. Я тут сам управлюсь», — скомандовал кузнец, направляясь к телеге. «Ага, сейчас, только шнурки поглажу», — фыркнул Матвей про себя и принялся готовить пистолеты к бою. К тому моменту, когда десяток всадников подскакал к распадку, оба казака были вооружены и готовы к любым неожиданностям. Встав так, чтобы оказаться сбоку от всадников, Матвей взял пистолет в правую руку и, чуть подумав, взвел курок. Теперь он готов был стрелять сходу, без всякой подготовки. Благо крышка полки удерживала свежий порох. Григорий, уже сообразив, что парень не уйдет, мрачно вздохнул и, загнав патрон в патронник, встал у телеги. Его маневр был понятен. Степняки смогут напасть на него только спереди, а ему, чтобы укрыться, достаточно будет просто упасть на землю и закатиться под дроги. Кроме пистолетов, Матвей забрал из телеги перевязь с ножами и кнут. За сапожник и кинжал всегда были при нем. Отаскать с собой по кустам еще и шашку парень посчитал лишним. Ивняк, орешник и заросли кизила — не то место, где можно легко размахнуться длинным клинком. Да и не полезут всадники в эти кущи. Тут любая лошадь просто запутается. Степняки привычны к верховой схватке, и именно этого превосходства их требовалось лишить. К тому же упругие ветви кустов запросто отведут любую стрелу. Луки и нагайцы и калмыки пользуют по сию пору с удовольствием. Спустя примерно четверть часа после окончания всех этих приготовлений Матвей уверенно насчитал десяток всадников в лохматых шапках с хвостами на невысоких лохматых коньках. «Не стреляй первым», — негромко произнес Григорий. «Пусть покажут, чего делать станут. Может, и обойдется». Но его надежды оказались напрасными. Степные кони, учуяв казацких лошадей, принялись фыркать и зло скалиться. Потом один из них звонко заржал, и Матвей с возмущением услышал, как его собственные лошади отозвались в два голоса. волчья сыть! — прошипел парень, перехватывая пистолет поудобнее. Степняки тут же насторожились, и парень мрачно зашипел, словно гадюка, увидев, как степняки принялись щелкать затворами. У семерых из десятка были винтовки. Двое приготовили луки, а последний снял с луки седла аркан. Похоже, из всего десятка он был самым ловким в обращении с этой штукой. Красная черкеска Григория сияла на фоне зеленых кустов, словно флаг. Нагайцы подскакали к биваку и, ловко осадив коней, принялись осматриваться. Кузнец продолжал стоять, словно памятник, держа карабин в опущенных руках. Один из кочевников что-то гортанно скомандовал, и один из обладателей луков вскинул свое оружие. Не раздумывая, Матвей вскинул пистолет и с силой нажал на спуск. Тяжелая пуля вышвырнула лучника из седла, и все пространство между телегой и всадниками заволокло пороховым дымом. Бросив пистолет, парень выхватил из кобуры второй ствол и, наведя его на степняка, отдавшего команду, снова выстрелил. Григорий, воспользовавшись возникшей суматохой, шагнул в сторону и, ловко прижав приклад к плечу, снял еще одного степняка. Бросив второй пистолет, Матвей взялся за метательные ножи. Благо, между ним и противником было не более 7 шагов. Тяжелые, отточенные до бритвенной остроты ножи с сердитым жужжанием сверкали в воздухе, вонзаясь в жилистые тела. Спустя примерно 20 секунд после того, как прозвучал первый выстрел, в седлах осталось только 2 кочевников. Ножи у Матвея кончились. Григорий успел снять еще одного воина, а парень, увидев, что степняк разворачивает коня, одним плавным движением распустил кнут. Выскочив из кустов, он резко взмахнул рукой, и уже начавший разгоняться всадник, захрипев, вылетел из седла, со всего размаху грохнувшись о землю. Продолжая натягивать кнут, парень, быстро перебирая руками, подскочил к упавшему и, выхватив из-за голенища нож, одним резким ударом всадил его кочевнику в грудь. «Зря рисковал. Я б его из карабина снял», — проворчал Григорий. «Ага. А потом за конями по всей степи гоняться», — проворчал Матвей в ответ, всаживая нож в грудь следующему степняку. «Не придется. У них кони к бою привычные. Далеко не уйдут», — усмехнулся кузнец в ответ, добивая тяжело раненого кинжалом. «Зато шуму меньше», — не уступил парень. «Сам баил, что нам теперь шуметь не след». «Да уж, крепко тебя пластуны выучили ножами орудовать», — хмыкнул Григорий, наблюдая, как парень проводит контроль. «Неужто не мутит Седокова? Я-то, по первости, едва кишки не выплюнул, когда своего первого врага срубил». «Врага щадить, по станицам вдов плодить», — ответил Матвей старой казачьей пословицей. «Это верно», — вздохнул кузнец, ловко отлавливая коней. «От бес, еще и кусается», — возмутился мастер, едва успев отдернуть руку от зубов косматого пегого коня. «Хм, оставь, бать, я сам», — усмехнулся Матвей, перехватывая у него повод злобного зверя. Конь, фыркнув, учуяв запах сгоревшего пороха и насторожившись, резко дернул головой, норовя дотянуться до руки неизвестного человека. Ожидавший чего-то такого, Матвей быстро отвел руку и, не раздумывая, ответил злобной скотине ударом кулака в нос. Явно не ожидавший такой оборотки, конь всхрапнул и, потряся головой, уставился на парня с заметным уважением. Потянув за повод, Матвей подвел его к ближайшему крепкому дереву и, привязав, принялся расседлывать. Сняв с коней седла и потники, казаки принялись потрошить седельные сумки. К огромной радости Матвея Ногайцы были вооружены тремя трехлинейными карабинами и тремя винтовками Бердана. У еще двоих нашлись дульнозарядные капсюльные ружья. Судя по одежде и амуниции, это были самые бедные в десятке воины. Даже у лучников одежда была гораздо богаче украшена. «Хм, повезло нам, Матвейка!» — весело хмыкнул кузнец, быстро проверяя карабины. «Почитай, на всю семью оружие добыли. И тебе, и матери». «Глянь, бать!» — позвал Матвей вместо ответа. Из перевернутой сумки главаря выпал длинный револьвер и кожаный, глухо звякнувший мешочек. Подхватив оружие, парень неожиданно понял, что именно держит в руках. Револьвер Смит-Вессона под русский 45-й калибр двойного действия со стременем под средний палец. «Похоже, они армейский патруль побили», — задумчиво проворчал кузнец, забирая у него револьвер. «Точно, стреляли из него, а почистить знаний не хватило. Потому в сумке и возил. Не знал, как с ним правильно обращаться». «Зато я знаю», — решительно заявил парень, забирая у него оружие. «Доложить бы надобно», — помолчав, высказался Григорий. «Вот в станицу вернемся и доложишь. А тут, что с бою взято, то свято», — отрезал Матвей, принимаясь потрошить вторую сумку и всем своим видом показывая, что трофеев отдавать не намерен. «Тут и спору нет», — тихо рассмеялся кузнец, явно одобрявший такой подход сына к трофеям. Быстро разобрав добычу, казаки сложили в телегу все нужное и то, что можно будет использовать в хозяйстве, после чего, не сговариваясь, дружно уставились в сторону балки. «Что с телами делать станем?» — помолчав, задумчиво поинтересовался Матвей. «А чего мудрить? Там в балке от норок небольшой имеется. Туда снесем, да после края осыплем». «От норок выше родника или ниже?» — быстро уточнил Матвей. «Ниже», — понимающе кивнул кузнец. «Верно думаешь. Нече добрый родник мертвечиной поганить». «Так и сделаем. Но прежде надо в их поясах да сапогах глянуть», — кивнул Матвей, вспомнив кое-что из некогда прочтенных книг. «Вот снесем туда и глянем. Не станешь же ты их сапоги таскать». «Еще чего», — фыркнул парень. «Те сапоги и слова доброго не стоят. Да еще и носы у них загнуты». «То специально сделано, чтобы ловчее было ногу в стремя вставлять», — кивнул кузнец, направляясь к ближайшему трупу. Перетаскивание тел в отнорок и подкапывание склона распадка заняло у них все время до вечера. В поясах степняков нашлось в общей сложности два десятка серебряных и горсть медных монет на общую сумму 23 рубля 7 копеек. В сапоге же главаря нашелся золотой пятирублевик. Сидя у костра, Григорий задумчиво катал монеты по ладони. «Похоже, заплатили им за тот патруль», — не удержавшись, высказал Матвей свою версию. «Уж больно много денег у одного десятка нашлось». «Так и есть», — кивнул кузнец. «Не иначе опять османы принялись воду мутить». «Ну, значит, теперь тебе точно есть о чем старшинам докладывать», — пожал Матвей плечами. В котелке закипела вода для чая, и казаки замолчали, отдавая должное походному кулешу. Поужинав и напившись чаю, они раскатали кошму и, накрывшись бурками, спокойно уснули. Собранный табун коней охранял их не хуже сторожевых собак, особенно кони степняков. Эти лохматые невысокие кони никогда не знали конюшни и были привычны отбивать атаки хищников самостоятельно, так что чутье у них не уступало собачьему. Утром, не спеша позавтракав, казаки отправились искать то, зачем и приехали. Поднявшись выше родника, кузнец свернул в очередной отнорок, и, остановившись, рукой указал на свежий раскоп. «Вот тут искать надо. В прошлый раз пушки прямо из стены торчали. А в этом я обломки добыл, едва пару раз лопатой копнув». «А сколько пушек было?» — задумчиво уточнил Матвей, оглядывая стену распадка. «Три тогда взяли. А сейчас одни обломки, почитай, на пол ствола. Выходит, четыре. Ладно. Значит, будем искать», — хмыкнул парень и, перехватив лопату, принялся откидывать песок. Судя по грунту, его догадка о речном побережье оказалась правильной. Песок и вправду был очень похож на речной. Высота этой прослойки была метра два. Перекидав примерно 2-3 кубометра песка, Матвей вдруг услышал ляск, и осыпавшийся песок обнажил кусок пушечного ствола. «Есть!» — радостно выдохнул парень. «Ох и удачлив ты, Матвейка!» — растерянно проворчал кузнец, перехватывая у него лопату. Ловко откидав грунт, он обнажил ствол почти на всю длину и, ухватившись, одним сильным движением вытащил его наружу. Не удержавшись, Матвей первым делом заглянул в жерло и тут же обиженно скривился. Ствол был забит песком. Подхватив валявшуюся рядом палку, он принялся выковыривать его. Минут через 10 такой возни ветка уперлась во что-то очень твердое. Положив ее на ствол, Матвей измерил глубину и, хмыкнув, удивленно протянул, оглянувшись на отца. «Бать, а ведь в ней что-то есть!»